«При вашей простуде не следовало слоняться всю ночь», — укоризненно заметила супруга. «Я быстро приготовлю чашку горячего клейкого риса, как раз то, что вам сейчас необходимо». Проходя мимо открытого окна, она выглянула наружу и бодро сообщила: «Нам предстоит приятное путешествие домой в Ханьюань. Сегодня будет прекрасная погода». От автора. Судья Ди – личность историческая. Действительно жил в Китае при династии Тан, родился в 603 и умер в 700 году. Уже в ранние годы своей карьеры снискал славу как справедливый и удачливый судья. Позже проявил себя как блестящий государственный деятель, оказавший большое влияние на внутреннюю и внешнюю политику Танской империи. Тем не менее, приключения, о которых повествует эта книга, выдуманы, хотя многие эпизоды почерпнуты из подлинных китайских источников. История с изображением кошачьих глаз, к примеру, основана на притче, посвященной сунскому ученому и художнику Оуян Сю, 1072 годы. Именно он определил, что одна из старинных картин написана в полдень, поскольку изображенные на ней цветы пионов поникли, а зрачки кошки превратились в щелки. В Китае распространены три религиозных учения – конфуцианство, даосизм и буддизм, пришедшие из Индии в первом столетии нашей эры. Старинные китайские детективы и криминальные истории обычно писались учеными-конфуцианцами, и в них ощущается благожелательное отношение к конфуцианству. Идеалы, ценности и категории конфуцианского учения автор почерпнул из подлинных китайских текстов. Иллюстрации также нарисованы мной в стиле, характерном для китайских ксилографов XVI века, в частности для книги «Биографии знаменитых женщин», выпущенной при династии Мин. Правда, они скорее отображают костюмы и стиль эпохи Мин, нежели эпохи Тан. Следует иметь в виду, что во времена судьи Ди мужчины-китайцы не носили кос. Этот обычай был навязан им маньчжурами после завоевания Китая в 1644 году. До установления государства маньчжуров мужчины завязывали длинные волосы узлом и обязательно носили головные уборы и у себя в доме, и за его пределами. Табак и опиум также попали в Китай много позже, лишь спустя несколько веков. 7 июля 1961 года. Роберт Ван Гулик.